Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 8 декабря 2022 года, четверг. С пожеланием добра, семейного благополучия. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. И сегодня в гостях у нас Сурияр и Мировида, которые раскроют тему нашего эфира «Школа родовой мудрости». Здравия, Мировида! Здравия, Сурияр! Микрофончики. Здравия всем слушателям, всем почитателям славянского радио. В очередной раз встречаемся. Всем здравия. Всем здравия. Друзья, напомню вам, что пока идет живой эфир, мы, конечно же, ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. И сегодня в нашем эфире мы узнаем о том, что школа родовой мудрости рассказывает о том, как проживать жизнь полноценно, как реализовывать собственное предназначение, быть хозяином своего мира, как пребывать в ладу с самим собой, своими близкими, со всем миром, взаимодействовать с различными силами и явлениями окружающего мира и как быть единым с этим разнообразным и прекрасным миром. И вот обо всем об этом сегодня нам постараются рассказать Мировида и Сурияр. Вам слово. Ну, начну я, наверное, как застрельщик, условно говоря, всей беседы и всей мысли. Кто давно слушает славянское радио, тот, наверное, помнит нас и помнит, что в течение, наверное, 2 лет беседы в тематике «Школа родовой мудрости» вели, и, собственно говоря, они нашли тогда отклик у многих и слушателей, и тех людей, которые, скажем, более серьезно занимаются, я не хотел сказать слово профессионально, но не профессионально, более серьезно занимаются изучением родовой традиции нашей, в которой мы все и здесь присутствующие многие люди находимся. И, собственно говоря, задел был дан на тот момент те наработки, те транскрипции старых каких-то знаний, того, что было передано нам, каких-то откровений, которые мы получали в своих деланиях, в своих обрядах, в своих практиках. Мы пошли дальше. За это время мы там собирали и совет мудрости, который благополучно отработал 1,5 года, и собор Руси Небесной как возможность получить благословение вышних предков, богов. И, собственно говоря, сам по себе совет мудрости позволил собрать, потому что были и люди мудрые, и несколько кругов ведающих по стране, они подключились к нашей общей деятельности. И мы проработали очень серьезно тот объем собранных документов, знаний, которые в разных кругах были в большей или меньшей степени готовности и проявления. И, собственно говоря, по прошествии определенного времени и с пониманием того, что сейчас мы выходим в новый период, там модные ученые и прочее называют это как бы квантовым переходом. Да, это значит, что многие привычные доступные нам мерности, которые есть в этом мире, они поменяются в недалеком будущем. На самом деле не то, что поменяются в недалеком будущем, они уже начали свои изменения, просто мы еще в силу тех привычек, в которых мы долгие годы жили, еще не замечаем. И, собственно говоря, даже те события, которые происходят на Украине, они как раз говорят о том, что уже само восприятие всех людей изменилось. И если вы спросите там кого-то из своих знакомых или еще что-то, раньше люди жили какими-то планами. Кто-то планировал на месяц, кто-то на год, кто-то на несколько лет вперед. Ну, у людей была какая-то проторенная, понятная, более-менее им дорога, по которой они будут двигаться, по которой, возможно, потом пойдут их дети. Сейчас у большинства людей, которых мы спрашиваем, тех знакомых, которые живут с нами где-то неподалеку, то мы получаем, как правило, что никаких планов особых нет, все планы там не распространяются дальше там одного месяца, дай бог, трех месяцев, вот и все. Мы же, как сообщество ведущих, пребываем на Яр-Горе, духовно-просветительский центр, который, собственно говоря, на сегодняшний день уже почти 4 года существует. И единственная задача, одна из основных задач, с которой мы, опираясь на поддержку родового кола, на поддержку тех общин, с которыми мы взаимодействовали несколько лет назад, вот, могли проявить это пространство как раз как пространство, в котором люди могут пребывать, находиться, кто-то обмениваться мудростью, кто-то набираться этой мудростью, кто-то накапливать эту мудрость для наших родов, потому что издревле была такая традиция, что в уединенных местах собирались люди, которые устремлены как раз к постижению духа или познанию богов, Бога, и практиковали там и заходили. И, собственно говоря, даже в старых летописях мы находим описание этих практик в той или иной степени или отражение этих практик. Вот. И просто немножко сейчас сдвинулся, чтобы напомнить про Яр-Гору как центр духовно-просветительский, на котором мы пребываем, и который, собственно говоря, занимается сейчас только одним, как раз собиранием духовного наследия, который перешел к нам от наших предков, и делаем все необходимое для того, чтобы древнее стало понятно в сегодняшний день. И стало оно не просто неким артефактом древности, но стало тем знанием, которое мы можем использовать каждый день. И использовать не просто так, а использовать для достижения успеха, радости, благоденствия, достатка и прочего в этой жизни. Ну а самая первая сейчас задача, то бишь Совет Мудрости выделил одну основную причину, которую мы учимся сейчас преодолевать и ищем способы преодолеть. Отсутствие необходимого уровня доверия между всеми славянами, проживающими на территории России как таковой, без разницы, скажу, России, Украины, Беларуси, и из-за этого не создаются сообщества более глубокой интеграции, собственно говоря, которые могли бы быть хорошей альтернативой тому миру, в котором мы все вместе сейчас пребываем. И изучая это, понимая это, так как мы, у нас одна из дисциплин, там высшая социология, то есть принципы построения социальных систем, точно так же духоведение как альтернатива психологии, как более расширенная дисциплина. И исходя из изучения, ну, помимо вот школы родовой мудрости, как, скажем, какой-то первичный учебный курс, учебный инструмент, в котором в большей степени основой является наука целостного миропонимания, у нас точно так же Академия, Институт развития сознания образовался, как раз он настроен на тех людей, которые уже более глубоко практикуют, чтобы они могли, с одной стороны, лучше себя понимать. И вот по опыту моему там 15-20-летнего преподавания работы с учениками в духовной, там, психологической, в практикующей сфере, показалось, что да, пока у человека не проявлено в его сознании целостное миропонимание, собственно говоря, он движется как корабль по морю без компаса или без компаса, как говорят моряки. Его носит по волнам жизни куда угодно. И поэтому сейчас и было принято решение, что мы можем уже какую-то часть собранных и достаточно подготовленных знаний и следующих за ними возможностей представить более широко нашей родовой славянской русской публике, ну, не публике, а родам нашим. Публика, как бы замутненное слово, давайте не будем его использовать. Публика пусть в театрах остается. Вот такая мысль. И поэтому сейчас подготовлен определенный курс для тех, кто захочет развиваться, с одной стороны. С другой стороны, подготовлено несколько достаточно серьезных объемных документов, там в большой степени готовности уложение об общем житии родов и общин. Это, как сказать, как родовой покон, вот, инициированный как раз Советом Мудрости, как документ, который позволяет общинам договариваться между собой, вообще создавать общины на основе этого договора, потому что там прописаны основные принципы экономики, социального взаимодействия, защиты, ну и, собственно говоря, развития социальной структуры, общины родовой как таковой. Это один момент. Плюс, ко всему прочему, опираясь на древнейшие знания, исходя из современной научной парадигмы, вот, круги ведающих сейчас отработали, и по большому счету один, наверное, из важнейших трудов, который сейчас тоже на подходе, и могу сказать, это такое по-своему выдающееся событие, книга Кона, в которой описаны основные коны, даны им толкования, проведена полноценная систематизация, и, собственно говоря, даже само по себе чтение книги Кона там с минимальными толкованиями, потому что толкование там может быть, с одной стороны, не разных, но объемных. Объем толкований может быть очень большим. И тем не менее, даже с малым уровнем толкования, очень серьезно структурирует сознание любого человека, который к этим знаниям сегодня может прикоснуться. И мы потратили не один, не два и не 10 лет на то, чтобы древнее, современное, собранное с опыта, потому что опыт древних ценен безусловно. Опыт, просто если мы бы чисто в этнографическую версию, она несет в себе там, ну, практически полностью отголоски бытовой традиции, духовной, социальной наших предков, но она не несет, как я и раньше уже в эфир говорил, глубины ведовской традиции, как правило. О ней, читая, приходится догадываться. Ну а так как мы, собственно говоря, являемся наследниками этой древней традиции, которая передана там у кого-то через породственные линии, у кого-то через старые священные книги, которые периодически где-то возникают и исчезают. Почему я говорил, что даже имея старые священные книги, мы должны иметь современный взгляд на мир, потому что наука, в современном виде, она дает очень широкую возможность постижения мира. Но широкую не значит все. Она дает возможность постичь мир в том осязаемом, воспринимаемом через органы чувств нашего тела, через наше сознание, но огромный феномен, как проявление Бога или там богов, как наши традиции, как взаимодействие с ними через тонкие проявления человека, потому что даже тонкие проявления человека тоже не входят в описание современного научного института. Сейчас они стали, да, изучать тонкие проявления, там снимают ауру, еще что-то. Но это, скажем, тоже ближе к телесным проявлениям. Все эти вещи имеются в виду, это феномены физического мира. А есть феномены духовного мира, которые отслеживаются и совсем другими приборами, скажем, таким прибором, как сердце, мы можем это отследить именно по его реакции. А по научным приборам очень многие вещи нам непонятны. Ну и, собственно говоря, подобью немножко свою мысль. Основная задача ту идею, ту мысль русского рода, народа о самом себе, которая дана вечности, не помню, как хорошо кто-то сказал, говорит, неважно, что тот или иной народ думает о себе в сегодняшнем дне, важно, что думает Бог об этом народе вечности. Вот эту идею о самих себе, да, в отражении друг друга, в отражении небес, имея за плечами не один десяток лет практики, обрядовой в том числе, мы, собственно говоря, перевели вот в эти позиции, как я сказал, появилась фундаментальная вещь, как книга Кона, и основы нашего миропонимания, наука целостного миропонимания, тоже у нее свое есть название, Кора, вот, но она сейчас пока не будет озвучена. Ну, там какие-то элементы, конечно, будут озвучены, просто она не пойдет в широкое распространение. А книга Кона, мы вот сейчас хотим как раз сделать цикл бесед, которая будет посвящена книге Кона и основные иконы мироздания, опираясь на которые каждый может собрать для себя, ну, хороший каркас целостного миропонимания. Я закончил. Пока. Благодарю. Хорошо, передаем слово Мировиде. Микрофон. Благодарю. Сурьяр, как всегда, сразу и обо всем. Я бы хотела немножко пройти по тем пунктам, которые касаются непосредственно школы родовой мудрости, и вообще, в принципе, немножко развернуть вот тему в сторону, собственно, почему школа, что такое родовая и о чем мы планируем в целом говорить, когда мы говорим о народе и о его, как вот сказал Сурьяр, мысли о себе. Дело в том, что любой народ, ну, вот какой бы мы народ ни взяли за все историческое поле существования людей, каждый народ собирает ту или иную свою какую-то мудрость. И эта мудрость привязана к тому месту, где люди пребывают. Эта мудрость помогает им жить, помогает им проявлять максимальную эффективность, устраивать свою жизнь с максимально достижимым комфортом, просто продолжать свой род и достигать каких-то поставленных целей. Вот та самая мысль народа о себе в вечности, она, собственно, и собирается, когда в народе собрана не просто мудрость, а некая такая высшая мудрость, которая несет в себе не просто бытовые знания, не знания о том, как лучше выжить, как лучше обустроить дом, хозяйство и прочее. В каждом народе, как правило, существовали некие хранители мудрости. Ну, одних народов они назывались брамины, у других священники, ведуны, раввины. То есть это все люди, которые собирают вот эту самую мудрость в течение даже не десятилетий, а многих поколений, и в итоге столетиями эта мудрость собирается. И вот эта высшая мудрость, она хранит в себе, как мы говорим, веду. Веда, которая ведет людей в какие-то очень дальние горизонты бытия. Сегодняшний день действительно схлопнул у нас такие вот перспективные какие-то размышления о себе. И, возможно, именно сегодня и необходимо вспомнить о том, что каждый народ, сохраняя вот эту глубинную мудрость и память о себе как о народе в вечности, именно в этом случае он сохраняет свою силу и может себя продолжать. Потому что если народ теряет вот эту высшую мудрость, если он теряет ориентиры, зачем он вообще существует и в чем его смысл существования, куда он движется, такой народ, ну, сначала перестает быть народом, а потом и вовсе исчезает с поля исторического. И, собственно, наверное, сейчас у нас вот именно такая ситуация, потому что как народ мы немножко растеклись в силу самых разных обстоятельств, но не это сейчас важно. Мы говорим именно о том, что в определенной степени вот эта самая высшая мудрость, она ушла из, ну, скажем так, оперативного поля людей. Эта мудрость не звучит из уст тех, кто обязан ее хранить и передавать, и напоминать о ней. И вот эта мудрость, собирающая народ, на сегодняшний день немного рассеялась, и народ перестает быть народом. Рода, именно русские рода, потеряли свою самоидентичность. Мы забыли вообще, что значит жить родом. Несмотря на то, что народы, которые рядом с нами бок о бок живут, они продолжают в этом существовать. Культура русская очень во многом сейчас рассеяна. Она потеряла такую общепринятость. Мы стали людьми мира, и эта идея на сегодняшний день очень многие умы занимает. Вот. И, собственно, вот эта идея людей мира, она, с одной стороны, хороша, с другой стороны, она настолько чрезмерно навязана через нашу нынешнюю систему образования, и вообще сегодняшняя школа, она настолько искажает мышление и восприятие детей, что, вероятнее всего, если мы продолжим двигаться именно вот в таком ракурсе, если наша школа и наша вот эта мудрость, передаваемая детям, продолжит тот курс, которым она двигается сегодня, то существование нас как народа, наверное, будет уже насчитывать даже не десятки лет. Поэтому мы озадачены именно таким вопросом, что на сегодняшний день необходимо актуализировать те знания, которые были у наших предков. На сегодняшний день нужно быть прям вот на острие восприятия того, что происходит в мире, потому что мир меняется. Мы живем в очень интересное время, время перехода. И вот этот переход, он ставит перед нами массу очень интересных задач. Когда мы говорим о школе, а мы сегодня говорим о школе родовой мудрости, конечно, мы имеем в виду не только и не столько учебное заведение, ведь школа имеет в русском языке сразу несколько смысловых таких вот ветвей, да? Это и учебное заведение, это и определенная система знаний или опытов. Но еще одно такое смысловая нагрузка у этого школа — это определенное направление какой-либо отрасли знаний, объединенная единым пониманием основ. Вот это есть школа. И именно о такой школе мы сегодня хотим и поговорить. Потому что единые основы, они дают возможность людям находить общий язык и объединяться. И народ в том случае может назвать себя народом, когда у него есть вот эта единая основа, когда у него есть единый смысл, единое понимание, единое устремление. А кто на сегодняшний день сформирует это? Достаточно большое количество активных групп, которые пытаются проявлять и действовать в каком-то ключе развития, взаимодействия, пытаются выстраивать какие-то связи. Но, к сожалению, эти попытки недолгосрочны и не слишком, скажем так, дают вдохновляющий результат. Нам думается, что во многом это обусловлено именно тем, что у людей уже на сегодняшний день сильно разошлась база понимания. Мы на сегодняшний день вдаемся в какие-то, может быть, даже не очень актуальные на сегодняшний день споры о деталях, упуская из виду нечто важное, нечто главное, нечто высшее. Особенно если говорить о русском мире и о культуре славян, на сегодняшний день вот именно в этой среде чрезмерное увлечение этнографическими какими-то знаниями, опытом, приемами. Именно эти знания, с одной стороны, поддерживающие жизнь, с другой стороны, именно они очень сильно отвлекли нас от главного. Потому что этнографические знания в большей степени описывают бытийность простую. И более того, до нас ведь дошла этнографическая среда крестьянского быта. А где вот эти самые высшие знания? Где знания волхвов, ведунов? Где наставления народу о том, куда и как двигаться? И где, самое главное, отклик народа на вот это ведовское слово? Вот именно об этом, наверное, должна говорить школа родовой мудрости. Потому что все, кто стремится к объединению, все, кто стремится и понимает о том, что в единстве сила и русский народ веками существовал и распространял свою деятельность, свою идеологию, даже можно сказать так, по самым разным странам, соседям, народам. Основано это все было именно на том, что у самого народа была единая платформа, они в целом понимали общий концепт и двигались к определенной общей цели. В какой-то момент это было нарушено, цели сами были подменены, и народ начал рассыпаться. Что необходимо, чтобы на сегодняшний день школа, именно школа как вот этот принцип общего понимания, единое понимание основ, чтобы он стал базой для нас, для всех, чтобы люди не метались от одного источника к другому в поисках, хотя бы искры какого-то знания и понимания. Знание должно быть целостным. И только когда оно целостное, только когда дети из разных родов, из разных семей, из разных городов, из разных регионов, встретившись, найдут общий язык и найдут общие цели, только тогда у них появится какая-то общая перспектива существования. И вот эта мудрость, высшая мудрость, на сегодняшний день она должна проявиться и через систему образования, и через систему дополнительных каких-то источников знаний, через систему взаимодействия людей на самых разных уровнях, но она должна быть заявлена. Заявить вот эту некую родовую школу, наверное, задача сегодняшнего дня. Что такое родовая школа? Я думаю, вот нам есть смысл поговорить и раскрыть эту тему более объемно. Благодарю, передаю слово. Да, очень интересно раскрыть эту тему. Сурияр, есть что добавить? Ну, добавить к тому, что сказала Мировида, особо, наверное, нечего, потому что она, как всегда, логично и хорошо раскрывает те вещи, я там более эмоционально. Единственное, что, наверное, хотел добавить, что да, школа родовой мудрости – это, как правило, в основе лежат высшие знания или знания видовские, которые через определенную адаптацию могут быть донесены до каждого человека, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас просто глядя там на детей, которые живут вокруг, прочее, как они ходят, сидят долгое время в этих в гаджетах всевозможных, там планшетах, там телефонах. Ну, ученые уже сделали, которые исследуют эту проблему. Они дали достаточно четкое определение, что ребенок, который провел там несколько лет, глядя в экран гаджета, он получает практически невосстановимое поражение сознания. Почему? Потому что система подачи информации, которая идет, мы же понимаем, что это человек не взрослый, это ребенок, который еще формирует свою систему обработки информации, как сказать, отбора информации нужной или ненужной. В этом плане у нас, конечно, было значительно легче и проще ситуация, потому что нам информация подавалась дозированно, условно, как я помню, мультики мы смотрели раз, максимум два раза в неделю по 30 минут, все остальное время мы находились на улице, занимались чем-то, вот условно я там как в 5 лет научился читать, я книгу там лет 30 после этого не выпускал из рук. И а там же ключевая, одна из ключевых дисциплин школы родовой мудрости – это наука образности. Да, это отдельная, очень серьезная, очень объемная позиция. А здесь, как бы, когда это все идет с экрана, тебе не надо напрягать мозг ни в плане создания внутреннего образа, ни обработки информации, потому что она подается сразу нарезанная по кусочкам, и тебе предлагают ее просто проглотить. И ты хочешь, не хочешь, остаешься потом с очень серьезным и тяжелым послевкусием. Это даже для взрослых людей. А если мы говорим о детях, то понимаем, сколько за этим лежит проблем. Поэтому мы в прошлом году занимались достаточно серьезно, приглашали серьезных специалистов по современным методикам преподавания, сравнивали их с видовской методикой образования, провели летний лагерь в Наяр-Горе. Там основная мысль была: учимся учиться, учимся учиться. И это тоже вот. Ну и, собственно говоря, были подготовлены первичные парадигмы, и подготовка уже началась к методичкам обучение детей именно по, ну вот там, Щетинина школа, школа Базарного, школа Жохова, это вот сейчас современные мощные подвижники. Базарный в прошлом, по-моему, году уже сменил меру бытия своего, отправился к предкам, но тем не менее есть наследники его идей, продолжатель. И, собственно говоря, в данном случае сама по себе идея школы родовой мудрости, она заключается в том, чтобы и взрослые, и малые, и средние могли учиться вместе через это, то, что сказала Мировида, обретая единое в большой степени миропонимание. Потому что когда каждый пытается выдумать для себя или получает его из неизвестного источника, из гаджетов, ну просто мы глядя на соседнюю страну, окраинную, мы видим, что как сломали сознание нового поколения, которое сейчас поражено просто до такой глубины, и никто, собственно говоря, не возьмется там обещать, что можно будет там быстро и легко это исправить. По крайней мере, сейчас мы видим очень большую сложность во взаимодействии. Мы, да, говорим на одном языке, но уровень непонимания, непринятия, он зашкаливает все дела. А сейчас мы, отпуская детей в школу общеобразовательную, которую мы не знаем и не корректируем, мы не знаем, какие дети вырастут там, отпуская своих детей во взаимодействии с гаджетами, мы гарантированно потеряем этих детей и как поколение, и как продолжатели нашей родовой традиции. А если мы не научимся понимать и принимать мудрость, которая собрана в наших родах, нашими ведущими, да, и будем все время ходить побираться по чужим родам, как мы, к сожалению, делали последние 300 лет, а может даже и поболее, 400, наверное, со времен Ивана Грозного, это все было у нас поклонение западной культуре и прочим всем элементам, то мы и дальше будем среди побирающихся, потому что либо у нас есть свое знание о вечном, и мы в этом знании движемся, либо вот будет то, что есть сейчас, потому что мы распались, потому что не знали сами себя, как великая большая страна, потому что мы не знали, кто мы есть и зачем, и куда мы движемся. Светлое будущее уже было утрачено. Точно так же мы можем потерять и то, что сейчас есть у нас, потому что самопонимание, миропонимание у нас на очень невысоком уровне. Пусть на меня никто не обижается, я там, в принципе, с любым по этому поводу готов поговорить. Благодарю. Хорошо, действительно, очень важные темы затронули. Я так поняла, что школа родовой мудрости работает наравне с академией и институтом на Яр-Горе. Это является дополнением к общеобразовательной школе. Вообще формат этой школы родовой мудрости какой предвидится, как она работает? Сейчас я на коротке скажу. Тут оно не является дополнением, ну, естественно, может являться и дополнением, потому что, как мы посчитали, посмотрели, общеобразовательная школа для современного ребенка закрывает, наверное, 20% необходимой информации, потому что сама школа классического типа, которой, ну, там, порядка 100 с чем-то лет всего лишь, она построена была по принципу, что человек должен вырасти некой понятной деталью, которую можно встроить, как там шестеренку, как валик какой-то в общую машину производственную, там научную и прочее. Не была задача раскрытия индивидуальных качеств каждого человека. Все было унифицировано, и, соответственно, мы получили очень серьезное поражение в творческом потенциале народа и всех народов в том числе. Да? Это потому что когда из поколения в поколение повторяется одна и та же схема формирования сознания, то те аспекты или элементы сознания или творческого проявления не активированы, то они уходят в спящее состояние, где-то начинают деградировать. Вот, поэтому она может быть дополнение, но по сути хотелось бы, да, и идея, какая мысль, что мы сейчас, собственно говоря, работаем над этим, чтобы где-то проявить полноценную школу, школу полного цикла, в основе которой будет нести как раз родовую мудрость. Потому что все остальные науки в этом плане вторичны, потому что человек, который знает родовую мудрость, он всегда будет иметь четкий компас или компас, опять же, который не позволит ему сбиться пути ни своего, ни родового. Вот такая мысль. Мировида что-то добавит? Да, пожалуй. Когда мы говорим о школе родовой мудрости, мы не подразумеваем, как я уже сказала, как некое учебное заведение, привязанное к какому-то конкретному месту. Мы говорим в большей степени о прямо отрасли знаний и что в этом смысле представляют собой родовые знания. Род на род, ну, мы, как водится, смотрим очень широко и объемно, да, он имеет какие-то определенные цели и задачи в целом, вот такие долгосрочные. И для того, чтобы долгосрочные задачи решались, под это должны быть те люди, которые способны мыслить вот такими большими объемами, как-то масштабно. Для этого должны быть люди творческие, для этого должны быть люди самостоятельные, очень активные. А те программы, которые на сегодняшний день в школах у нас даются, они вот эту творческую жилку, творческий потенциал в основном у детей сворачивают. В чем проблема? Как уже вот отчасти раскрыл Сурьяр вот эту идею о шестеренке, которую нужно вставить в какую-то большую машину, да? Государственная система на сегодняшний день заинтересована именно вот в таких винтиках-шестеренках, которые в целом унифицированы, причесаны там где-то под один какой-то стандарт и выполняют определенно заданные функции вот в той системе, ради которой, собственно, собрана школа. Школа как учебное заведение. Мы же говорим совершенно о другом явлении. Мы говорим о том, что род – это же не государство, а это именно та структура, которая заинтересована в развитии каждого своего родовича, каждого своего ребенка, чтобы каждый ребенок проявился максимально ярко, максимально активно, максимально индивидуально, чтобы весь его творческий потенциал был раскрыт. Именно род в этом заинтересован. Но на сегодняшний день что происходит? Да, мы говорим, что школа не идеальна, что она не те знания дает, немножко не те методики предлагает, и дети как-то не так развиваются. И очень большое количество на сегодняшний день уже родителей, особенно в связи с последними событиями вот, удаленного обучения, да, ушли на домашнее образование. Что в этом случае происходит? Чему учат родители детей дома? Ну, наиболее продвинутые родители, да, они дают какие-то интересные программы, развивают детей, но домашнее образование подразумевает, что каждый ребенок учится по какой-то своей отдельной методике, которую определили для него родители. Он может сдать определенный набор знаний для общепринятой школы, но остальные знания, которые он получит, определяют либо его родители, либо та методика, на которую родители как бы направят свое внимание. И что происходит? Методик много, методики совершенно разные. Общего, скажем так, реестра и анализа вот этих всех методик на сегодня не существует. И родители тут остаются в свободном плавании. Они вольны выбрать ту, другую или третью методику на основе каких-то своих предпочтений. А теперь давайте посмотрим на всю эту ситуацию в общем. Образование рассыпается на микроскопические школы вплоть до домашних. То есть мы теряем даже социализацию детей в этом плане. Это первый момент. А второй момент, мы теряем общую школу. Ведь давайте вспомним, что именно Советский Союз предложил вот эту универсальную систему общего образования, обязательного образования, где программа была одна для всех. И на сегодняшний день мы с вами, отучившись именно в той школе, получив общую базу знаний, еще имеем возможность как-то друг с другом разговаривать и иметь общую основу, общую базу. Мы можем понять друг друга. А представьте, что будет через 15-20 лет с теми детьми, которые получат домашнее образование по индивидуальным программам, и каждый получит какой-то свой кусочек знаний. У них не будет общего. У них не будет, вполне вероятно, уже даже шанса объединиться. Они перестанут быть представителями вот этой единой нити знаний и пониманий. Мы теряем ведическую основу просто потому, что мы отказались от вот этого единого образования на сегодняшний день. С одной стороны, программа, которая привнесена в нашу систему образования, взята откуда-то, ну не будем говорить откуда, она не наша. А с другой стороны, пытаясь как-то исправить ситуацию, мы просто разрываем, разрушаем нашу школу, достижение Советского Союза. Мы ее сами своими руками разрушаем, внедряя вот эти отдельные локальные методики. Где выход? Нам видится, что в этой ситуации необходимо прежде всего договориться старшим старейшинам, видовскому, скажем так, корпусу, о том, что у нас есть общие цели, и у нас есть некая единая база, единая основа, которая будет принята всеми. Это не что-то такое громоздкое, огромное, что нужно вычитывать там огромные тома, погружаться на немыслимые годы изучения. Это не какое-то глубинное знание. Нет, нам нужно договориться об общих принципах существования и об общих целях. Нам нужно выяснить какие-то базовые принципы миропонимания, которые нас объединяют. И по большому счету, в составе даже того же Совета Мудрости нам удалось уже это сделать. Там собралось более 20 ведающих людей из разных регионов, которые в течение где-то примерно полугода, проговаривая и обсуждая какие-то общие темы, нашли общую базу. При том, что на сегодня уже многие видовские школы расходятся в понимании и в каких-то деталях вообще не могут найти общий язык, при этом существует некая общая база, которую принимают все. И я думаю, именно эта база должна стать основой для того, чтобы сначала ведущие договорились. Следующий шаг. Вот эта общая концепция должна быть принята дальше. И она должна транслироваться в каждой школе, в каждом учебном заведении, в каждом даже домашнем варианте образования. Эта мысль должна каким-то образом сквозить. Она должна передаваться. И только в этом случае у нас остается шанс на то, чтобы как-то договариваться, как-то объединяться. Потому что чем дальше мы уходим вот в это разрозненное обучение, чем дальше мы углубляемся в какие-то индивидуальные особенности различных мастеров, дающих какие-то грани понимания этого мира, тем больше мы рассыпаемся, мельчаем и самоуничтожаемся. Нам нужна общая база и общее понимание. По этому поводу уже было у нас несколько эфиров и таких собраний достаточно интересных. И многие мастера в момент проведения вот этих мероприятий приходят к тому, что да, действительно, есть моменты, которые нас объединят. В чем же они? Мы строим новый мир, как бы время поменялось, и то, что вокруг нас сейчас, требует пристального внимания, потому что даже при всем уважении к нашим предкам, они жили в другой ситуации, они жили в мире, в котором не было много того, что сегодня проявилось. И просто опираться на какие-то этнографические традиции, на какие-то образцы решений тех или иных ситуаций не всегда получается, потому что время новое. А в чем новизна времени? Да в том, что определенные силы вот на сегодняшний день встали в такую конфигурацию, что человеку необходимо проявлять определенный спектр качеств. Что это за качество? Посмотрите на себя, посмотрите на окружающих. Посмотрите на то, что происходит в ваших районах, в ваших городах. Большинство людей теряет способность к взаимодействию, к общению, к какому-то человеческому проявлению. Нас приучили к изоляции, нас приучили к недоверию, нас приучили к прохождению жизни в каком-то таком очень индивидуальном, эгоистичном ключе. Поэтому самая актуальная тема на сегодняшний день – это открытие, это чувствование, сочувствование и доверие друг к другу. Этому надо учиться, нам придется это осваивать, наверное, теперь уже с нуля, потому что мы настолько потеряли эти качества, что брат с братом бьется и даже не задумывается о том, что происходит. Школа не в смысле учебного заведения, а школа как единое понимание основ этого мира, она должна проявиться на разных уровнях. И это не отдельные какие-то индивидуальные учебные заведения, это в целом то сообщество, которое примет основы вот этого нового бытия. И об этих основах нам нужно договориться. Эти основы должны быть проявлены, приняты участниками сообщества и внедрены. Они должны начать реализовываться. А уже в каком учебном заведении это будет происходить? Я думаю, это в каждом конкретном случае люди могут решать сами. Потому что мы говорим о том, что Бог един и многопроявлен. И в этой многопроявленности как раз-таки интерес этого мира. Все народы имеют право на жизнь. Каждый человек имеет право на проявление. И в этом красота этого мира, в этом его многообразие и интерес. Мы устали от того, что нас все время чешут под одну гребенку. Нам не нужно то образование, которое уничтожает нашу индивидуальность. Мы все хотим быть индивидуальными, и сейчас самая актуальная тема – это саморазвитие, самопознание, все само, да? Ну, прекрасно. Само – это очень хорошо. Сам человек, если себя не узнает, как он будет смотреть на мир. Но через вот это само должно реализовываться следующий пункт, что люди, объединяясь, формируют некое единое поле сознания. Это единое поле сознания формирует что? Общее поле сознания, ну даже не будем мелочиться, планеты. И от того, как каждый человек развит, как он понимает, как он взаимодействует, вот это общее поле растет. Наша задача вырастить это общее поле, наша задача стать вот этим единым сознанием, мы его называем нейросферой. Это то, в чем вот этот единый Творец, который сотворил этот мир, здесь сейчас проявляется. В нас, через каждого из нас, как через маленькую клеточку. И эта клеточка должна быть яркой, должна раскрыться, должна прорасти, как малое зерно дает красивый росток. Каждый человек должен получить вот эту возможность раскрытия, развития, роста, цветения и плодоношения. Плоды самые разные. Не только продолжение рода, но и наращивание интеллектуального потенциала, новые изобретения, творения. Мир должен быть красивым. Очень хочется жить в красивой среде, там, где тепло, уютно, там, где проявляется утонченность, какое-то изящество. Кто это все создает? Мы же сами это делаем. А когда мы теряем творческий потенциал и живем в среде унифицированной, когда все ходят примерно в одной одежде, когда все едят примерно с одной посуды, когда вообще вся среда формируется ближайшим супермаркетом, это уже не мир. Как люди становятся ботами, так и наш мир становится сублимацией какой-то. Это уже не по-настоящему. Он вот из виртуального чего-то искусственного он вдруг перетек в нашу материальную действительность, да? Все какое-то однообразное. И даже если я хочу проявить вот эту самую индивидуальность, мне очень трудно бывает это сделать, потому что навыки потеряны. Поэтому родовая мудрость должна сохранять, это ее задача, вот эти индивидуальные проявления и каждого человека, и каждой семьи, и каждого рода, и в целом народа. Народы тоже разные, у каждого народа своя мудрость. И пусть так и будет, это очень хорошо. И за счет того, что вот это многообразие находит способы взаимодействия, мир развивается. А то, что нам сегодня предложено, это не развитие, это полная деградация. Нам некуда будет развиваться, если мы будем пользоваться только тем, что предлагает супермаркет. Кто там в этом супермаркете что-то для нас придумал? Роботы? Кто это сделал? Роботы? Кто диктует нам из гаджетов или из всяких вот этих приблуд, что нам делать, как нам поступать, что нам смотреть, что нам слушать? Каждый телефон вам предлагает сегодня какую-то программу. Он вас уже сосчитал и диктует вам дальнейший ход мыслей и деятельности. Вы думаете, вы сами мыслите? Нет, вам подсказывают. И вот на это надо обратить внимание, что при всем том, что мы стремимся к этому самому саморазвитию, мы его каждый день все больше и больше теряем. И школа родовой мудрости — это, еще раз говорю, это не учебное заведение, это общее наше целостное понимание о том, в каком мире и как мы должны жить, и как мы его устроим, как мы хотим, чтобы он был устроен, и как мы это реализуем. Учебные заведения — это одна из программ. Посмотрите, что на сегодняшний день происходит с училищами, вузами и так далее, все уровни. Как на сегодняшний день функционирует производство, что это такое, из чего они складываются и какая у них линия. В общем, здесь дальше идет уже целая цепочка развития. И в целом, когда мы говорим о школе родовой мудрости, мы говорим, что в первую очередь, что русскому народу, что славянам нужна общая, единая школа, основанная на едином знании, на едином понимании того, куда мы все двигаемся. Нам нужно договориться об этом, какой наш этот новый мир, как он выглядит. Очень много времени мы посвящаем образу будущего. Пора его переводить в практическую плоскость. Школа должна работать целенаправленно. У школы должны стоять четкие задачи. Мир будущего — это мир человечных людей. Это мир, который реализует единый замысел ни одного человека, а Творца, который этот мир, собственно говоря, породил и который наблюдает сейчас и, на мой взгляд, ждет, как его дети вот в этой непростой задачке решат это уравнение. Куда двигаться? История ведь знает примеры, как целые цивилизации были стерты. Почему? Потому что Творцу, наверное, перестало быть интересным, куда они двигаются. Мы на сегодняшний день вот эту нить тоже отчасти утратили. Интересно ли Творцу то направление, куда мы сейчас двигаемся? Маловероятно. И шансы быть стертыми очень велики, и мы это наблюдаем, потому что все то, что мы придумали, оно неинтересно. Мир ботов Творцу неинтересен. Передаю слово. Хорошо, Марина, благодарю за ответ. Я вижу, что у нас уже есть вопросы в чате, поэтому предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки уже вместе с нашими слушателями обсудить все оставшиеся вопросы. Мы их принимаем еще на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Пишите нам и оставайтесь с нами. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из календарей 8 декабря 2022 года, четверг, в нашей виртуальной студии находятся Сурияр и Мировида. Тема эфира – «Школа родовой мудрости». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков, я ведущая эфира Елена Андреева. Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас по традиции Сурияр и Мировида ответят на вопросы, которые к нам поступили в чат. Первый вопрос от Константина Лоскутова. Каким способом, вы считаете, можно достучаться до людских сердец? Кто отвечает? Вопрос непростой. Достучаться до людских сердец. Да, в сердце особо стучаться не надо. К счастью, сердце, если оно совсем еще не умерло, хотя бы немножко живо, трепыхается, оно знает, как должно быть. Самое сложное, наверное, сегодня – это вытащить людей из сознания старого мира, из той схемы, в которой мы привыкли существовать, добиваться какой-то своей цели, которая часто не выходит за пределы, там, получить или выплатить ипотеку, там, сделать поменьше, получить побольше. И, собственно говоря, система, которая нас окружала до сей поры, она, в общем-то, тотальна. Она позволяет нам быть только такими, как удобно ей, а там, где мы хотим быть неудобно, она старается этого не допускать. И поэтому все начнется именно с тех людей, которые сами уже готовы, потому что те, кто, как говорил Мировида, или превратился в бота, или, как мы говорим, уже уснули непробудным сном летаргическим, на сегодняшний день не представляется особо возможным пробудить, потому что для того, чтобы они пробудились, я не говорю, что это невозможно вообще, но для того, чтобы они пробудились, в обществе должна появиться определенная прослойка, и она должна быть не слишком малочисленная для того, чтобы активировать вот этот спящий ген духовного единства, да, который позволит людям пробудиться. А сейчас объединяться будут те, которые, понимая неотвратимость тяжелых последствий для себя, для своей семьи, для своего рода, будут готовы принять на себя ответственность. Ответственность за свою жизнь, за жизнь своей семьи, своего рода и всей планеты, по большому счету. Тут не надо преуменьшать ни важность, ни ответственность вот эту, потому что любое право, оно сопрягает себя всегда с ответственностью. Если вы претендуете на то, чтобы внуки, там, потомки богов, то вы славные дети славных родов, то вот это пусть будет не простой декларацией, а каждый пусть будет готов взять на себя ответственность и соединиться с теми в деянии, кто эту ответственность готов на себя принять. Вот это ключевая мысль, ключевая задача. Поэтому я говорю, сердца слышат. Осталось услышать единому духу наш призыв, чтобы мы встретились, чтобы мы... Мы смело говорю, что мы эту ответственность осознаем и каждый день ее реализуем, потому что мы все свои силы, там, не десятину, там, не еще какой-то там взнос. Мы все свои силы, все свои средства посвящаем только одному, чтобы у наших родов была не конкретно там рода там, моего или там кого-либо еще входящих в круг ведущих. У наших родов, это всех родов Великой Руси, в которую входят все славянские и комплементарные, сопряженные с нами народы, которые там столетиями, тысячелетиями живут уже рядом с нами, собственно говоря, от нас не сильно отличаются ни внешним видом, ни пониманием, а, собственно говоря, можно сказать, смело не отличаются, потому что все они осознают себя именно как русские. Поэтому все, кто готов эту ответственность на себя лично принять, они и будут вот этой запускающей структурой для активации нашего единого русского духа. Благодарю. Марина, есть что добавить? Ну, Сурьяр достаточно объемно уже ответил. Ну, разве что коротко, что для того, чтобы разбудить какое-то сердце, ну, я могу свой какой-то опыт сказать, что сердце, оно же живое, и как какой-то как музыкальный инструмент для того, чтобы начать вибрировать, оно должно срезонировать с чем-то, что ему откликается. И вот это чувствование — это тот ключик, который позволит собрать подобных себе. Принцип резонанса. Ну, может быть, я говорю специальными терминами, это особенность, наверное, моей деятельности. Резонанс, отклик — это физическое такое явление интересное, когда один элемент начинает звучать так же, как другой. Это явление физическое, но оно очень хорошо проявляется и в жизни. И мы часто с этим сталкиваемся, просто не знаем, ну, видимо, не называем его. Когда два человека встречаются, и вдруг возникает что-то такое, что даже словами не надо описывать, ты просто понимаешь другого человека. Вот если есть вот это сочувствование, вот это понимание без слов, сердце включится. То есть просто транслируй свое вот это состояние живое. И если в сердце что-то живое осталось, оно откликнется, оно откроется. И потихоньку развернется. Мы действуем таким образом, да, только по принципу подобия и заявления, что мы звучим, звучите с нами вместе. Хорошо, идем дальше. Анатолий Подкова, два вопроса от Анатолия. В каком направлении вы видите выход из сложившейся ситуации? Отвечать будем по порядку. Сначала на этот вопрос отвечаем. Пожалуйста, Сурьяр, тебе слово. Как еще раз коротко вопрос, чтобы я четче его попытался уловить. В каком направлении вы видите выход из сложившейся ситуации? Ну, какая ситуация имеется в виду? По родовой мудрости, скорее всего. Нет, я думаю, что не по родовой мудрости, а по ее отсутствию. В целом вопрос. Нет, сложившаяся ситуация из-за отсутствия родовой мудрости мы просто оказались на грани выживания, а на самом деле даже уже перевалились за нее, потому что сейчас там на полях окраинных земель наш цвет, наша молодежь, она сейчас переходит в фазу небытия, и мы ее теряем. Поэтому мы уже перешли в эту ситуацию. Но задача только в одном, что мы должны понять, кто мы, а через это мы можем договориться, да, но, как сказать, тут очень скользкий момент, что один человек, не подключенный ни к родовому своему стволу, эгрегору, не прошедший обучение там видовского в школе родовой мудрости, но я не имею в виду конкретно там нашу школу, но просто там, где была передана длинная глубинная родовая мудрость. любая школа, где-то это и есть школа родовой мудрости, вот, он не понимает, кто он. Он не понимает, что ему делать. Да, вот почему я часто привожу пример, там вот есть эти религиозные направления, там мусульманское, иудейское, отчасти буддистское. Чем они отличаются? У них есть так называемые священные книги. Да, они являются священными книгами, я говорю, так называемые, просто ни в коем случае не унижая, не уничижая это определение. Но там описано, как должна жить община, что она делает, каким образом она взаимодействует. Поэтому они не выдумывают, потому что обычный человек, не прошедший глубинное обучение, и не только в школе родовой мудрости, но и в ведовской школе, не в состоянии написать вот эту схему, а другой, не прошедший, не в состоянии, даже если будет написано, понять. И они никогда не смогут договориться. Собственно говоря, самая удачная инвестиция, назовем так, нашего врага, злодея, она была сделана в наше образование в том ключе, что целостное миропонимание специально во всех, включая высшие учебные заведения, было разрушено для того, чтобы ни у кого в головах вот эта логичная и правильная парадигма существования в мире не проявилась. И, собственно говоря, мы почему там, ну, условно, вынуждены выходить на экраны, а не там наслаждаться сверканием духа, сидя на эргоре, что-то еще, потому что это тоже по-своему крик в лесу, там, в пустыне, что услышите, пришло время услышать друг друга, искать хоть какие-то минимальные точки соприкосновения, чтобы мы опять могли стать родом народом. Потому что сейчас мы население неопределенной, не обижайтесь, но, потому что называть и считать себя можно как угодно, но, как сказано в одной из книг, да, по делам будете судить. Если у нас сладилось бы общее дело, да, у нас бы сладилось и общее слово, ну или сначала слово и потом дело. И соответственно, вот тогда бы мы были народ. Мы говорим, мы будем жить по-другому, как? Вот так, так и так. И каждый поднял свою руку на копе, на вече и сказал, да, это будет так, и оно будет так, при условии, что мы договорились. Поэтому ищите, ищите мудрость внутри себя, внутри у тех людей, у которых она есть, которая научит вас договариваться, потому что весь мир, вот даже тот, в котором мы живем, он создан нами. Он создан нами, ну даже не столько нами, он создан нашими руками, но под руководством тех, кого мы не знаем, ведающими чужих родов, которых мы не знаем. Они знают, как строить социальную систему. Вот они построили социальную систему, из которой мы не знаем, как сейчас выбраться, выпрыгнуть. И пока вот эта высшая мудрость не будет проявлена своя, своих родов, мы все время будем ходить вот по этому кругу. Вот здесь и задача, я сказал. Хорошо. Следующий вопрос от Анатолия Подкова. Я думаю, мы адресуем Марине, вернее, Мировиде. Как вы считаете, с помощью чего можно дать возможность людям обратиться к осознанности и творчеству? Ну, каждому человеку для того, чтобы проявить какие-то свои способности, а творчество — это проявление своих каких-то предустановленных способностей, нужна определенная свобода действий и навыки. И для того, чтобы вот эти навыки были получены, должна состояться определенная, ну, линия приобретения вот этих самых навыков. Как раньше в школе учили же не только русскому языку и математике, да, были уроки труда и много всякого прикладного. И творческая составляющая, она и стоит, вот, с одной стороны, на свободе самовыражения, когда окружающие принимают и позволяют человеку проявляться. А с другой стороны, на комплексе каких-то просто прикладных навыков, когда мысль, которая зарождается у человека, она материализуется именно за счет того, что человек знает как, когда он знает способ реализации. Мы говорим способности, да? Мы знаем способ, это и есть способность. Вот, и тут, ну, в определенном смысле, можно сказать, и в продолжение вот предыдущего вопроса, что выход из ситуации и решение вот этого тупика сегодняшнего дня с невозможностью самовыразиться, с унификацией подходов и обрезанием вообще мышления. В чем она? На сегодня очень многие специалисты по родовым практикам освоили уже много приемов и способов работы с прошлыми воплощениями, с багажом, который несет род как бы из глубины веков. Прекрасные практики, очень много чего решают, но на сегодняшний день, наверное, есть смысл уделять внимание в другом направлении. Нам нужно идти вперед. Для того, чтобы идти вперед, нужно голову из положения назад развернуть в нужном направлении. Вперед посмотреть. То есть, если вы поработали с родовыми каналами и с какими-то родовыми процессами в прошлом своем, в своем роду, то следующий ваш ход – это посмотреть на то, как вы формируете свой род сегодня и куда вы двигаетесь вперед. Какая у вас цель? Соблюдаете ли вы родовую линию? Есть ли у вас в принципе род? И вообще, что такое род в вашем понимании? Потому что вот эти творческие проявления, самореализация, они всегда сложно происходят, если человек борется один. То есть у него есть какой-то посыл, у него есть какая-то способность, да, есть талант, но он попадает в очень неблагоприятную среду, потому что система не заинтересована в том, чтобы его талант был раскрыт. А род как раз-таки в этом заинтересован. И задача рода, я уже говорила о том, что проявлять способности и возможности каждого из своих детей. Поэтому если вы соберетесь не просто семьей, а в целом родом, и посмотрите на своих детей, как на продолжение свое в будущем. Что такое будущее? Буду еще я. Обеспечивая сейчас ребенку раскрытие, вы обеспечиваете свой собственный мир в следующем воплощении. Ваши дети подготовят для вас эту среду. И ваше собственное раскрытие произойдет глубже, шире, с более высокого старта, если вы сейчас об этом позаботитесь, если вы сейчас в собственном роду на перспективу там 3, 4, 5 поколений заложите мысль о том, что дети должны творить, о том, что они должны собирать эту самую мудрость, о том, чтобы они должны активно взаимодействовать с миром. То есть давать какие-то такие установки, которые не просто будут объединять ваш род в едином вот этом порыве творческого сотворения, а будут последовательно, целенаправленно собирать материальную базу для всех будущих поколений. У нас это было, мы это утратили. Наши соседи, другие народы, по сей день этим пользуются, но тоже уже у многих это рассеивается, потому что вот этот посыл цивилизационный, глобалистский, он говорит, да не, мы люди мира, не надо, чего вы там застреваете где-то в чем-то, давайте, за вас подумают. Нет. за нас подумают именно в том ключе, что мы шестеренки, и мы должны быть все одинаковые, и не будет никакого творческого развития. Вот так о нас и думают, и так сейчас происходит. Поэтому для того, чтобы проявлять творческую вот такую активность, любому человеку нужна среда, которая его принимает, которая позволяет ему это творчество, которая способствует тому, чтобы это творчество могло проявиться и было принято еще. Сколько у нас гениев, талантов и очень интересных людей, которые просто закончили жизнь непринятыми, непонятыми, нереализованными. Почему это происходит? Потому что они бьются в одиночку. Давайте выстраивать родовые линии, давайте поддерживать талантливых, интересных детей. Давайте раскрывать не только детей, а вообще всех, потому что взрослые на сегодняшний день точно так же нереализованные вот такие дети. И поддержку нужно оказывать абсолютно всем. Если мы взаимно друг на друга будем смотреть как на талантливых людей и способствовать тому, чтобы каждый человек мог что-то положить вот в общее поле взаимодействия, в общее поле творения. Вот тогда и начнется раскрытие, вот тогда и начнется самореализация и творческий процесс. Я думаю, так. Хорошо. Аз есмь. Реплика. Думаю, лучше разрозненно научиться полезному, чем централизованно приучаться вредному и получать дезинформацию. Считаю, что большинство школ приносит гораздо больше вреда и атомизирует людей. Есть что-то на реплику ответить или идем дальше? Я думаю, эта реплика была в начале эфира, и, скорее всего, уже по ходу эфира мы раскрыли эту тему. Хорошо. Владимир Кочубей. Не могу найти ответ. Лучшее образование при Иосифе Виссарионовиче Сталине даже логику преподавали. Почему при нем поднимали рабочих, а крестьянство русское уничтожалось? Ведь традиции и мир на земле. Кто ответит? Давайте я, наверное, скажу. Там включен у меня микрофон. Как поднимали рабочих и уничтожали крестьянство. Нет, просто в начале революционных преобразований, там начало 20 века, там было принято несколько доктрин, что условно пролетариат, которому нечего терять, кроме своих цепей, это такая хорошая грядка, из которой можно выращивать все, что угодно. А крестьянин, который привязан к частно-собственнической своей идее, это я говорю, озвучиваю то, что было большевиками произносимо и у Ленина, это и у Троцкого, у первичной всей этой когорты большевиков, это достаточно четко было прописано, он является, потенциальной и постоянной угрозой молодой советской власти. И, собственно говоря, просто следуя в большой степени тем идеям, которые приняты в начале, Сталин, даже не сам Сталин, а вся система, она продолжала эту ситуацию реализовывать. Вот. Поэтому, когда прошло время, и, так сказать, крестьянин превратился в сельского пролетария за счет ограбления, полного раскулачивания, изъятие всей земли и собственности в общественную пользу, с ним тоже так же стали работать, как с рабочим, потому что идея лучшее образование было при Сталине, да, оно было хорошим, но сам Сталин, как незадолго до смерти, сказал, что нам, как воздух, нужна хорошая теория. Без хорошей теории нам смерть, смерть и смерть. Это подразумевалось, да, что первичный уровень образования был сделан хороший, но куда дальше развивать общество и людей, у Сталина тоже, к сожалению, на тот момент не было готовой ни методики, ни понимания полноценного. И, собственно говоря, и он оказался прав, потому что был с очень большой долей вероятности убит. Но все как бы это уже подтвердили, я просто говорю со своей точки зрения. И поэтому тут не вопрос, что поднимали крестьян, там, то есть поднимали рабочих, опускали крестьян. Это перегибы того времени, они как бы не нуждаются там, в оправдании или порицании там, сегодняшнего нашим. А просто задача, что вот как мы о варнах говорим, условно у каждого человека есть определенные задатки по рождению, по родовому, по душевному, по духовному строю. И, собственно говоря, вот эти задатки есть смысл развивать. А условно мы возьмем, ну, допустим, нам нужно развивать балет, а там, ну, пусть никто не обижается, а тут приходит девушка, у которой там нормальная фигура, там, штангистки или еще что-то. Мы понимаем, что в балет она не попадет. В этом воплощении, по крайней мере. И опять же, это никак ее не унижает и не возвышает. Просто каждый, согласно своей структуре, лучше может реализоваться там, куда его структура будет правильно применена. Я сказал. Кирилл Карюшин. Что такое школа родовой мудрости? Есть ли программа учителя, ученики, цели, экзамены? Кирилл, я подобный вопрос задала как раз перед отбивкой, поэтому либо переслушайте эфир, либо, наверное, вы уже услышали ответ на этот вопрос. Согласны со мной? Идем дальше. Слушатель под ником «Создавайте клубы по интересам», так назывался. Слушатель, реплика. Предлагаю тактику. Важную информацию доносить обращениями к блогерам-миллионникам, чтобы они доносили информацию до своих зрителей или чтобы обращение появилось в рекомендациях. Что скажете? Есть что сказать? Согласен, приглашайте блогеров-миллионников или связывайте нас с ним. Мы готовы к сотрудничеству и будем через них максимально широко распространять высокое, светлое, доброе, вечное. Вопрос от Кирилла Карюшина. Не кажется ли вам, что проблема не в отсутствии мудрости, а в отсутствии навыков? У нас сплошь умники, не способные к творчеству, самостоятельности, труду и кооперации. Но мне кажется, тоже об этом как раз и говорилось. Или есть что добавить? Ну, как в этом и отличается ум от мудрости, что ум – это в данном случае набор, ну, опять же, я говорю, не безусловный перевод или толкование слова ум, это просто набор определенных штампов, которым человек следует, и если их больше, то часто он пытается выглядеть более умным, нежели есть. А мудрость подразумевает, как сказал в свое время Сократ, я знаю лишь только то, что я ничего не знаю, но вы, говорит, не знаете и этого. Продолжение. И подразумевается, что как бы, каким бы там объемом знания ты ни обладал, понимай, что оно все равно имеет свое ограничение, чтобы его расширять, ты все равно должен соприкасаться с людьми. А в нашем случае мудрость, вот почему я там не говорю, что это мой там мое разумение, или там, допустим, мировиды, или еще чьё-либо. Нет, это достаточно большое количество людей, у которых очень серьезный опыт, множество проявлений, не воплощения, а проявлений в этой жизни, реализованных масса проектов, не считая о том, что в разных школах видовской направленности проходили обучение, но тем не менее мудрости хватило, чтобы эту мудрость соединить. Вот, наверное, так. Поэтому умников много, да, но, как, опять же, сегодня говорил, уже по делам узнаем, потому что мы на Эргаре вот, находимся, и к нам, вот, условно, в свое время сначала очень много было людей, что каждый первый, практически, проходя ворота Эргары, пытался научить нас, как правило, как правильно жить и как сотворять. Я говорю, ну хорошо, покажите свои творения, свои образы. Ну, как правило, дальше по учению в большинстве случаев это не шло. И опять же, меня это никак не корежит, не оскорбляет. Просто я говорю, у каждого есть возможность соприкоснуться там, с нами, у нас есть возможность соприкоснуться с другими. Я всегда знаю, что если я попадаю в сообщество достойных, серьезных, глубоких людей, я точно там соберу для себя серьезный объем там, новых знаний, поучений, мудрости. Точно соберу, точно получу. И в первую очередь я всегда иду туда не для того, чтобы там, затмить кого-то своими умствованиями, а как раз вот за этой возможностью получить мудрость. Получить мудрость. И я всю жизнь занимаюсь только этим. От края земли до края земли езжу и ищу тех, кому можно прийти и спросить о мудром слове. И продолжаю это делать до сих пор. Благодарю. Анатолий Подкова вопрос задает. Как вы думаете, возможны ли общие точки понимания ситуации с религией православия? Мировида, не хочешь ответить на этот вопрос? Хорошо. Общие точки практически с любой религией, по большому счету, можно найти. И, как мне видится, смысл в том, что религия, она освещает какой-то определенный аспект вот того, что мы называем единое творение. У каждой религии есть какие-то свои основные установки, куда она человека направляет. Но если попробовать посмотреть на общую базу, собственно, а что всех людей, принадлежащих к одной или к другой религии, объединяет? Тут очень интересный из этого следует вывод. Если вы внимательно так вот посмотрите общим взглядом на все религии, которые на сегодняшний день актуальны, основная идея, которая ими транслируется, говорит о том, что этот мир жесткий, что это система уроков, что мы сюда пришли вот как-то очень серьезно так помучиться, потрудиться, приложиться. Кто-то прям даже до тюрьмы доходит, что мир — это тюрьма. Вот. И что все, что есть хорошего и прекрасного, оно ждет нас только после того, как мы прекратим здесь свое существование. Вот эта концепция на сегодняшний день странным образом объединяет практически все религии мира, которые проявлены. Вот в этом смысле мы говорим немножко по-другому. Мы говорим о том, что мир прекрасен, мир совершенен, и люди совершенны. И проявление лучших человеческих качеств здесь — это, ну, такая обязательная опция. И все самое лучшее, что с нами может случиться, оно случается здесь, мы для этого воплощаемся. И такой интересный образ. Мы говорим же о том, что воплощаемся мы здесь не один раз, и множество воплощений постоянно приходим на Землю, проходим какие-то интересные задачки, обретаем новые опыты и снова переходим в мир Нави для того, чтобы там этот опыт освоить и какую-то новую задачу себе поставить. И вот каждое следующее воплощение — оно происходит после того, как мы ждем какое-то количество времени, такой длинной очереди, то есть прям вот образ, да? Предки стоят на воплощение и с нетерпением ждут, как сюда воплощаться. Приходя сюда, каким-то образом нам снимают эту память, и мы говорим что о том, что ой, как здесь плохо, как здесь туго. Так вот, здесь не туго, здесь очень прекрасно. И те пророки и те мессии, которые говорили о любви, о взаимодействии, о проявлении лучших качеств, о том, что жить-то прекрасно. Это вот именно та тема, которая всех людей может объединить, независимо от вероисповедания, независимо от той религиозной принадлежности, кому они сегодня принадлежат. Если та или иная религия предлагает какой-то определенный ход, какой-то алгоритм действий здесь, если глубже всмотреться и вдуматься в то, что она предлагает, в конечном итоге, так или иначе, человека настраивают просто сделать какое-то определенное усилие, стать лучше, чем ты был вчера. И в этом нет ничего такого запредельного, страшного, тяжелого. Ты просто понемножку, каждый день двигаешься к чему-то более светлому, чем было вчера. Но при этом радость и любовь и взаимодействие никто не отменял. Вот, поэтому, если говорить о православии, там ничуть не меньше говорится о любви, о сочувствии, о самых лучших качествах, которые в человеке должны быть проявлены. Вопрос каких-то отдельных трактовок, которые в те или иные времена возникают и выходят как бы на первый план. Ну, это дань какому-то времени, какому-то процессу. А если смотреть глубже и дальше, мы начали эфир с того, что нужно смотреть в длительную какую-то перспективу, нужно смотреть, ради чего существует род и народ. И в этом смысле ключевая мысль православия, этого вообще, христианского православия, в чем? Любить друг друга, любить мир, проявлять лучшие качества. В этом смысле мы с ними полностью согласны. Да, давайте только поговорим о любви, что это такое, как она проявляется. И я думаю, у нас не будет никаких разногласий. Кирилл Карюшин, вопрос. Сколько времени требуется, чтобы население превратилось в народ? Построив семьи, затем рода, затем межродовые союзы, затем общины – и только потом народ. Мировида, отвечай. Пока ты начинай, а потом Сурияр, возможно, присоединится. Хорошо. На мой взгляд, большого количества времени для подобных процессов не нужно. Один из постулатов, который мы активно используем в ежедневном своем бытии, о том, что Творец проявляется как единое сознание. И практически все процессы, которые обуславливают нас или то, что вокруг нас происходит, они именно через сознание и простраиваются. Поэтому решение достаточно простое. Как только ты принимаешь решение о том, что ты живешь в каком-то определенном состоянии и в определенной настройке, так тут же эта реальность начинает с тобой происходить. Поэтому для того, чтобы воплотилась какая-то материальная форма, необходимо создать вот эту мыслеформу, это эфирное тело, там, вы его можете по-разному называть. В общем, должна родиться идея, в которую вы искренне поверите и придадите таким образом ей силу и импульс. Поверив в какую-то идею, поверив вашей, вы получите. Ваша реальность тут же начнет воплощаться. Вы хотите жить родом? вы верите в это и делаете к этому искренний порыв, ваш род соберется очень быстро. Вы хотите жить народом, для этого достаточно, чтобы собралось, ну, относительно небольшое количество людей. Ну, нам очень много рассказывали про эффект сотой обезьяны. Я думаю, в общем-то, вот, ну, где-то примерно в этом ключе, что если мы соберем достаточное количество единомышленников, которые искренне будут верить в то, что мы живем уже в новом мире, что наши отношения определяются добром, чистотой, доверием, что мы живем в радости, что то, что мы создаем, несет красоту в этот мир, это будет реализовано и достаточно быстро. Чем больше очагов вот таких людей, которых сомыслят в новом ключе, тем активнее это все распространится дальше. Поэтому мне кажется, здесь нужно просто в себе найти вот эту импульс, стремление к изменению ситуации и поверить в него. Должна быть вера, должна быть вот эта, ну, такая волна, поток, который и тебя увлекает, и других к тебе привлекает. Это заразительно. Кирилл Корюшин еще задает вопрос, как конкретно и кого конкретно из талантливых людей поддерживать? У вас есть кандидаты? Кто? Что они творят? Чего им не хватает? Может, Сурияр присоединится? Ну, талантливых людей, их очень и очень много, и каждый талантлив по-своему, и каждого из них, там где-то хорошая была поговорка, таланту, говорит, надо помогать, бездарность, она сама пробьется. Примерно так. Поэтому я тут не скажу конкретно, как, кого там, потому что сколько угодно, потому что мы движемся по стезе видовского знания, и там вот у кого-то есть талант постигать тонкие процессы проявления природы, там, богов, духов в этом мире. Это тоже вот талант. И мы такого, конечно, всегда поддержим, потому что возможность взаимодействия с живым проявлением Бога или богов — это, ну, величайшая возможность. Мы в этом. А кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо поет, кто-то силен в механике, кто-то силен в языках, кто-то силен в математике. Это все таланты, и мы все их должны поддерживать, потому что каждый несет в себе великую возможность для всех нас реализовать свою индивидуальность, потому что если он пройдет далеко своей стезе, то мы тоже за ним потом сможем двигаться, если нам в этом вдруг будет. Если это нам будет интересно и будет в этом необходимость. Я сказал. Я думаю, это вопрос экспертности. Дело в том, что вот среда, которая в себе несет какие-то талантливые вот эти проявления, зерна, людей, которые действительно какими-то способностями владеют. Именно среда, в которой они проявляются, она должна поддержать. То есть если это художник, то ближние что могут сделать? Ну, они могут только в принципе дать одобрение и принять все то, что делает творческий человек, талантливый человек, там, художник, например. А вот профессиональная среда, она может дать существенно больше, чем просто принятие. Она может дать новый толчок к развитию. И вот эта экспертность окружения, она, ну, по логике, как бы, как должно быть, именно она и дает подпитку, она подсказывает какие-то ходы, она создает именно вот ту творческую среду для творческого человека, в которой он может реализовываться. На сегодняшний день далеко не каждый специализированный коллектив внутри себя взращивает вот эти таланты. Творчество на сегодня как-то, ну, проявляется так немножко однобоко. Есть те профессии и те сферы деятельности, где таланты, ну, скажем так, более востребованы, и на них большее внимание. А есть сферы, которые, ну, как-то остаются на сегодняшний день не так актуальны, и в них вроде как, ну, неинтересно кому-то там развивать творческий поток, да? Вот мне кажется, вот здесь может быть еще какая-то такая линия, что, ну, почему один востребован как творческий человек, а другой нет? Один там в рекламном бизнесе, например, он цветет и пахнет, а другой в какой-то прикладной сфере и, ну, никак не может пробиться и что-то сделать. По большому счету, любой человек, с кем вы столкнулись, и вы увидели, что у него есть какое-то проявление достаточно интересное, яркое, индивидуальное, ему обязательно нужно как-то поспособствовать, чтобы он утвердился, чтобы он, ну, как-то ему легче было продвинуться. Потому что на самом деле на сегодняшний день творческим людям очень непросто. Вот эта усредненность и вот это какое-то такое безразличие даже. А, ты что-то там умеешь, да? О, да, интересно. Ну, хорошо, умей, умей, покажешь, что там сделаешь когда-нибудь, может быть, наверное. Вот. А творческим людям, они же очень тонкие, они очень ранимые. Им просто иногда доброго слова достаточно для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому чуткость и внимание ко всем, с кем тебя сталкивает жизнь. Кирилл Корюшин, вопрос еще один. Есть ли в школе родовой мудрости люди, готовые стать наставниками, чтобы научить других людей своему успеху, навыкам в их деле и передать знания? Ну, тут вопрос немножко, наверное, все-таки не про концепт общей школы, о которой мы говорили, а про школу как учебное заведение. Ну, и это тоже есть, и наставники тоже есть, но наш сегодняшний эфир, он в большей степени все-таки не про школу как про учебное именно заведение, а про школу как такую единую базу понимания. Хотя школа как учебное заведение, она у нас тоже существует, есть группа наставников, и, в общем-то, мы практически ежедневно чем-то таким занимаемся. Да и, собственно, вообще Яр-Гора – это в целом такая одна большая школа, в которой уже достаточно большое количество людей прошли, приобрели определенные навыки и пошли дальше в большой мир и в жизнь уже с определенным приобретенным багажом и двигаются достаточно интересно, успешно. Сурияр что-то добавит? Ну, добавить, наверное, особо нечего, Мировида правильно сказал. Просто у нас, как сказать, не совсем, наверное, такая общеобразовательная школа. Для того, чтобы туда попасть или как-то приблизиться, все-таки надо иметь внутренний посыл достаточно серьезный. Ну, имеется в виду, если с точки зрения некой продвинутой духовной, наверное, простройки, перестройки. В плане общеобразовательной, да, из основы наука целостного миропонимания или там наука образности, да, в принципе, практически любой может быть приобщен к этому при наличии, там, условно говоря, свободных производственных мощностей в сообществе ведающих, кто там может быть наставником, все прочее. Но опять же, далеко не все как бы желающие поучаться подходят к наставникам не потому, что там какой-то элемент гордыни, потому что люди часто просто любопытствующие и, собственно говоря, больше отнимают времени, нежели получают пользы сами. Такое тоже бывает. Поэтому во всех серьезных школах, мы там потенциально тоже можем себя такой считать, требования к желающим поучаться достаточно серьезные. Вот такое. Наставники есть, как в одной из книг хорошо было сказано, готов ученик, будет готов ему и учитель. Готов серьезно поучаться, будет для тебя наставник. Михаил С.Т. Реплика в эфир. Как сказал герой одного известного фильма, хорошего фильма, «Ни то, ни другое недоказуемое. Я про воплощение ожидания там, в ином мире». Ну и у меня остался вопрос, я бы хотела задать его Сурияру. Сурияр, ты говорил о книге Кона. Можно как-то более подробно про эту книгу рассказать, что это за книга? Сейчас поясню в меру как своего нынешнего, наверное, даже не понимание, а ну, той мерности, которую есть смысл. Просто слово «кон», оно сейчас достаточно широко распространено, и мы точно так же во всех своих, наверное, базовых описаниях часто ссылаемся на «кон такой», или вообще на слово «кон», как само по себе термин «кон» — это базовое правило или основы, на которых основные правила, на которых проявляется этот мир. Те правила, которые проявляют этот мир. И, собственно говоря, любой из нас, туда же входят так называемые, как я уже говорил, физические законы, но это такая уже очень прикладная версия конов. А там есть коны первого уровня, коны истока, коны, сейчас даже от волнения излишнего все не вспомню, но тем не менее есть коны первого уровня, второго, третьего, физические коны физического мира, они производны от высших конов, в которых есть смыслы. И книга «Кона» подразумевает как раз очень серьезные системные глубинные описание, именно как раз видовское описание того, что из себя представляет наш мир как замысел, наш мир как система, в которой происходит огромное количество проявлений и событий, куда они направлены, то есть коны являются берегами, по которым, меж которых течет жизнь. Они являются тем, что направляет, во-первых, проявляют саму жизнь и направляют ее по определенному руслу в связи с теми задачами, которые, согласно замыслу рода прародителя, в этом мире существуют. Вот. И книга «Конов» как раз почему вот этот серьезный, по большому счету, фундаментальный труд, с которым мы там работаем, наверное, последние 15 лет, именно целенаправленно, он и сейчас в большей степени проявился для того, чтобы то, о чем говорила Мировида, чтобы мы в конце концов немного хотя бы научились разговаривать друг с другом, слышать, потому что у нас появились бы какие-то базовые основы. Потому что в любой религиозной системе, духовной системе, в социальной системе, да, люди встречаются, и что они делают? Они в первую очередь, ну даже в бизнес-процессах, говорят, мы сначала должны договориться на берегу. Что значит договориться на берегу? Перед тем, как начать строить дом, или новый мир, или нашу новую державу, мы должны договориться, что мы строим, и кто чем будет заниматься. И если мы не договорились, естественно, ни о каком строительстве ничего не может быть. А так походим, посмотрим, вот и все. Иконы подразумевают, что это и есть базисы, которые, понимая и зная которые, каждый, собственно говоря, получит 100 крат больше возможностей для построения своей жизни. Вот это я так могу сказать. Потому что если наука постижения тонкой составляющей мира и взаимодействия с ней — это наука образности, наука, описывающая мир в целом, это наука целостного миропонимания, а книга Кона — это то, что позволяет понимать огромное количество процессов, происходящих в мире, в духовном, материальном, который, собственно говоря, является неразрывным в явном мире, в навном мире и в праве в том числе. Наверное, так. Поэтому это наиболее, наверное, интересное и практичное знание. Просто сейчас там от нас требуется довести толкование до того уровня, когда, условно говоря, небесное проявление конов станет понятно на Земле, то бишь протянуть толкование до практической понятной системы. Примерно так сказал. Хорошо, благодарю. Вопросов больше нет. Поэтому по нашей доброй традиции предлагаю завершить эфир обращением к нашим слушателям и зрителям. Начнем, наверное, с Мировиды. Благодарю. Я хочу поблагодарить всех зрителей. Я вижу, что у нас уже в прямом эфире достаточно много людей. По количеству вопросов я чувствую заинтересованность, то, что тема откликнулась. И многие с нами в сомыслии и в понимании. Поэтому я благодарю всех, кто пришел вживую на эфир, задали свои вопросы и включились в эту беседу. Вот. Ну а тем, кто еще будет прослушивать в записи, мне бы хотелось пожелать, чтобы они не просто умом попробовали воспринять всю ту информацию, которую мы даем. Один из очень важных моментов, о которых мы говорим именно в рамках родовой мудрости, это способ восприятия, как мы получаем информацию и что мы с ней делаем. Так вот, вот это вот как мы получаем, что-то мы получаем через разум. То есть идет прямой поток речения, и мы эту речь для себя как-то воспринимаем. Но есть еще другой поток, о котором мы вот так открыто явно сегодня не говорили, но который подразумевается, и родовая мудрость в большей степени передается именно так, от сердца к сердцу. Поэтому я надеюсь, что наши слушатели и зрители поймают и один, и другой поток, соединят их, и вот в таком комплексном уже восприятии попробуют поглубже понять и разобраться с этой темой, услышать и почувствовать, что мы хотели донести, о какой деятельности говорить и к чему призывали. Мы очень хотим, чтобы русский народ поднялся, чтобы его перспектива была яркой, интересной, чтобы все это реализовалось как можно быстрее, чтобы наш мир, новый мир, захватывал все больше и больше территории и умы, и чтобы наша жизнь улучшалась и становилась радостнее, легче, веселее, чтобы новый мир раскрывался яркими красками и добрыми делами. Всем добра. Сурияр. Ну, смысл примерно в чем? И вообще понятие о родовой мудрости, не столько даже о самой школе, сколько о родовой мудрости. Так как, ну, через нас проходит достаточно большое количество людей, у меня за время моей, ну, скажем, внешней публичной деятельности, ну, тысячи людей там меня прошли, И с чем я сталкивался, что я многим задаю вопрос, в чем заключается мудрость твоего рода практически. Но если не каждому, то очень двум из трех я этот вопрос задаю, кто приходит там где-то на консультацию, где-то на за добрым словом, где-то просто для общения. Вот. И практически никогда я не получаю ответа. Никогда не получаю ответа. Это говорит о том, что в роду есть какая-то мудрость, благодаря чему род как-то живет, там где-то даже по-своему, может быть, преуспевает, но далеко не все роды нынче преуспевают. Это просто потому, что та мудрость, которая у них была когда-то собрана, либо она уже не соответствует тому времени, в котором мы живем, либо они не помнят эту мудрость совершенно и не следуют ей никак. Поэтому школа родовой мудрости — это не мудрость, там, условно, там, Мировиды, там, Сурьяры, еще какого-то количества ведущих. Это мудрость очень многих родов. Очень многих родов собрано для того, чтобы каждый род эту мудрость мог на себя примерить, в хорошем смысле проверить ее и, собственно говоря, обрести больше сто крат возможностей для реализации, наполнения и развития своей жизни и своего рода в этой жизни. Вот что такое родовая мудрость. И то, что у нас есть, я уверенно заявляю, ну, у нас это не имеется в виду, как мы там представители, в данном случае, Мировида, а именно все видовское сообщество, с которым мы как работали, работаем и дальше будем работать плотно, как, если на современный язык там переводить, как научно-исследовательское сообщество, научно-исследовательский институт или что-то еще. Мы работаем в этом направлении, и забота направлена только на одно, чтобы наш род, наш народ был полон этой мудростью, и мудрость других родов, которым, народов, к которым мы тоже относимся спокойно, не была направлена против нашего рода, потому что они знали бы, что наша мудрость велика и хороша. Вот то, что я хотел бы сказать. Благодарю, Сурьяр, благодарю, Мировида, за ваш труд, за то, что поделились сегодня своей мудростью и влили эту мудрость в мудрость народную, родовую. Друзья, завершаем наш эфир «Школа родовой мудрости». Сегодня по одному из календарей, 8 декабря 2022 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио находились Сурьяр и Мировида. Следила за порядком в чате, передавала ваши вопросы Светлана Большакова. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио, за участие в наших эфирах. Следите за анонсами. За поддержку славянского радио. Не забываем поддерживать. Да, благодарим вас за поддержку. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Быть добро. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.